Глава 6. «Вы думаете, что серьги и прочее остались в Порше?» — изумился Владимир Николаевич. «Да», — ответила я. «Скорее всего, Лиза снимает украшения, переодевается в салоне и отправляется в супермаркет. Я стою около внедорожника, он затонирован по полной программе. Стекло двери водителя более светлое, видно, что на передних сиденьях ничего нет. Задние теряются во мраке». Пусть Юрий приедет по адресу, который я вам сейчас на WhatsApp скину. Парень откроет машину и, думаю, найдет бриллианты, о которых так беспокоится его отец. Евгений в порядке? Его привели в чувство? Пока он спит, — ответил Владимир Николаевич. А где ключи от машины фальшивой уборщицы? Я засмеялась. Шкафчики местных работников имеют очень дорогие прочные замки. Проволоку, которой замотаны железные петельки. В них положено всовывать дужку навесного замка, но последнего нет и в помине. Татьяна показала мне раздевалку Лизы, там была старая непрезентабельная сумка из якобы крокодила. В ней обнаружились расческа и колечко с брелком. На нем наклейка с надписью «Ключи от ворот Ивановых». Думаю, на самом деле это брелок от Порше. «Детский сад прямо», — возмутился врач. «Глупость с переодеванием. Цирк одного клоуна. Сейчас все расскажу Юрию, он у кровати отца сидит». «Поторопите его, пожалуйста», — попросила я. «Конечно, конечно», — пообещал Владимир Николаевич. «Виола, если вам понадобится реанимация, сразу звоните. Сделаю для вас все и даже больше». «Спасибо», — поблагодарила я. «Надеюсь, мне в течение ближайших 50 лет не потребуется ваша профессиональная помощь». «Человек никогда не знает, что с ним случится через минуту. Может, его самосвал переедет», — оптимистично заметил профессор. «Просто помните, я ваш должник». «Он уже помчался», — сказал вдалеке голос Зины. «Юрий скоро появится», — пообещал мне Максимов. И тут меня черт дернул за язык. «Ну, никто не знает, что с ним случится через 5 минут», — сказала я. «А вдруг его машина в реку свалится?» Владимир Николаевич кашлянул. «Понял. Жена мне постоянно напоминает, что я опытный врач, но никудышний дипломат». Я опомнилась. «Ну так вам в ООН не выступать». «И то верно», — засмеялся Максимов. «Спасибо, Виола. От всей души спасибо». «Подождите радоваться. Может, бриллиантов в Порше нет», — ответила я и услышала противный ноющий звук, похожий на тот, что издают будильник. Раздался топот, скрип, потом связь оборвалась. Я уставилась на онемевшую трубку. В клинике случилась беда или проблема у мобильного оператора. Телефон запищал. Я обрадовалась и, не посмотрев на экран, ответила. «Не волнуйтесь, я жду Юрия, никуда не уеду». Но из телефона раздался женский голос, совершенно не похожий на баритон Максимова. «Виола, это Ирина Деревянкина. Вы сейчас заняты?» Я хорошо знаю, что отвечать вопросом на вопрос не следует, но все равно не удержалась. «А что надо сделать?» «Фото для Инстаграма», — замурлыкала начальница департамента пиара и рекламы. «Зачем тянуть? Я нашла чудесного специалиста, Филиппа Книгова». «Вроде вы ранее называли другое имя», — пробормотала я. «Николай Сергеев». «Фил лучший?» — воскликнула Ира. «Поверьте мне, можете через час приехать в его студию». «На нашей встрече вы говорили о квартире», — пробормотала я. Деревянкина вздохнула. Я сообразила, что она начинает тихо ненавидеть зануду писаку с прекрасной памятью. «У Фила условия комфортнее. Можете через час приехать? Сейчас адрес сброшу», — весело продолжила Ира. «Хорошо, ну а времени я сообщу, когда получу адрес», — пообещала я. Договорившись с Ириной, я решила выйти из машины, и тут к Порше подъехала старая иномарка. Из нее вышел Юрий и начал оглядываться по сторонам. Я удивилась дешевой тачке, на которой катается сын бизнесвумен. Вышла на тротуар и помахала рукой. Юноша быстро приблизился. «Ключ!» Я протянула ему брелок. «Не знаю, он ли это?» «Я тоже не в курсе», — буркнул молодой человек. «Попробую». «Вы не ездите на Порше матери?» — удивилась я. Юрий раздул ноздри. «А зачем мне кататься на нем?» «Ну, многие люди вашего возраста любят красивые машинки», — улыбнулась я. Сын Мышатиной резко отреагировал на мое высказывание. Я не отношусь к категории «многие люди». Я сам по себе. Моральные принципы не позволяют мне пользоваться тем, что заработали родители. Я люблю маму, преклоняюсь перед всем, что сделал отец. Да, в моей семье есть деньги, но какое отношение к ним имею я? На меня только тратили средства. Гувернантка, учителя, колледж. Я пока вложения капитала процентов не принес. Езжу на том, что сам заслужил. Не нравится моя тачка? Не смотрите. Порше тихо гуднул. «Сработало», — обрадовалась я. «Да, можете уезжать», — тоном графа, который выгоняет из своего дворца горничную, заявил Юрий. «Нет», — возразила я, — «подожду». «Чего?» — не понял студент. «Ваш отец обвинил в краже всех, кто помогал Елизавете», — сказала я. «Меня, врача, сотрудников скорой. Если вы сейчас найдете сокровища матери, я хочу на них посмотреть, сделать ваши фото с серьгами и прочим». «Может, вам еще и анализ ДНК показать?» — схамил Юра. Я не поддалась на провокацию, не повысила голос. «Нет, спасибо, мне хватит снимка. Он будет доказательством обнаружения ценных вещей и подтверждением получения их вами. У меня нет желания выполнять идиотские просьбы», — отрезал юноша. «Ваше право», — согласилась я и вынула сотовый. «Что вы намерены делать?» — спросил хамоватый парень. «Снимать на видео, как вы открываете Порше», — пояснила я. «Уходите!» — процедил студент. «Улица общая», — сказала я и нажала на кнопку. «Выключите!» — уже другим тоном попросил Юрий. «Извините, я нервничаю. Мама никогда не болеет, и тут такое. Конечно, мы сделаем фото. Я не собираюсь скрывать находку брюликов». Юра занырнул в салон и спустя пару минут вытащил маленький чемоданчик. В таких женщины хранят свои побрякушки. Парень поднял крышку, я не удержала возгласа. «Красота! Серьги, крест, все здесь! Возьмите открытый чемодан с сокровищами, я сделаю фото и уеду. У меня дела», — сказала я из последних сил, сохраняя спокойствие. «Браслета нет», — протянул инфант королеву продуктов. «Он дорогой?» — спросила я. «Полная фигня», — усмехнулся Юра. «Дерьмо из ниток».